Полог. Генерал Воронцов. Отставной генерал-майор КГБ Сергей Сергеевич Воронцов с самого утра безбожно хандрил. Впрочем, по внешним признакам догадаться об этом было трудно, как невозможно бывает догадаться о том, что хандрит черепаха. Ну, разве что она втянет голову в панцирь, да и это может значить что угодно, например, то, что она просто решила впасть в спячку. Сергей Сергеевич трудно было назвать черепахой, однако в силу возраста и привычки он почти постоянно находился внутри своего панциря. Таким образом, определить его настроение на глаз было почти невозможно. Сделать это могли только очень близкие люди, но таковых у Воронцова практически не осталось, если не считать старшего следователя СК Ареста Волина и немногих бывших сослуживцев. Правда, сослуживцев можно было тоже не считать, потому что в живых не осталось почти никого. Одни умерли от старости, другие от иных, тоже вполне прозаических причин. Потому что, хотя работники органов люди не совсем обычные, но в сущности ничто человеческое им не чуждо. Говоря совсем просто, сослуживцев у генерала поубавилось просто из-за неумолимого хода времени, которое не разбирает звания и должности, а косит всех, не глядя на погоны. Единственным по-настоящему близким человеком была для Воронцова Танечка, Татьяна Алексеевна Троицкая, которая, впрочем, даже не стала его женой. Несмотря на искреннюю с его стороны любовь, Танечка предпочла ему актера. Дело давнее, конечно, нет уже больше на свете ни того актера, ни самой Танечки, и давным-давно генерал простил ее, и его тоже простил. И если подкатывало иногда горло, то не злость это была и не обида, а тоска. Смертная тоска, что жизнь, хоть и длинная и яркая даже, а все равно вильнула хвостом, как лиса, да и прошла мимо. Воронцов так и не женился и детей не завел, потому что прожить всю жизнь бок о бок с одной женщиной мог он, только если женщиной этой стала бы Танечка, ну или такая же, как она. Но таких больше не было в целом свете. Вот и остался он бобылем, и единственный, кто немного скрашивал его старость, был внук Танечки, Арест Витальевич Волин, о котором уже говорилось несколько выше по течению. Конечно, Волин не был генералу родственником в буквальном смысле, но генерал наблюдал за ним с молодых ногтей, а это в глазах Воронцова значило, пожалуй, не меньше, чем если бы он был его собственным внуком. Волин, да еще муза истории Клио, вот кто поддерживал Сергея Сергеевича в его постоянной битве со временем. Помимо того, что Воронцов носил генеральские погоны, он по совместительству сделался еще и историком спецслужб. При этом наука и история неожиданно для Воронцова такое возымела на него влияние, что с каждым годом генерала в нем оставалось все меньше, а историка все больше. Конечно, он был человек трезвый и понимал, что история никакой пользы человечеству не приносит. Хотя бы потому, что никто не извлекает из нее никаких уроков. В этом смысле математика гораздо полезнее, потому что человек, вооруженный последними достижениями математики, всегда может обсчитать и обжулить другого, который в математике не смыслит ни уха, ни рыла. Если приглядеться, то полезнее истории были почти все остальные науки, даже наука лингвистика. Опытный лингвист всегда переспорит оппонента, а нет, так хотя бы эффектно пошлет его в такую даль, в которую самостоятельно, без направляющих указаний, пожалуй, что и не доберешься никогда. Могло показаться, что историей генерал занимается просто из чистой любви к науке, пусть даже совершенно бесполезной. На самом деле это было не совсем так. Помимо чисто научного интереса, Воронцов имел тут также интерес практический. Дело в том, что Сергей Сергеевич, ввиду его возраста, сам был, если можно так выразиться, частью истории, если не древней, то, по крайней мере, новейшей. Так уж сложилась биография, что Воронцов служил и в разведке, и в контрразведке. И повидал он за свою жизнь немало разного и всякого. Не боясь преувеличений, можно сказать, что мимо него не прошло ни одно маломальски значимое событие второй половины XX века. Понятно, что в глубине души лелеял он надежду поделиться не только ходом этих самых событий, но и собственным научным взглядом на причины и следствия всего происходящего, для чего втихомолку, втайне от всего света, писал собственные мемуары. В мемуары эти должны были войти такие главы, как «Генерал Воронцов и итоги Второй мировой», «Генерал Воронцов и полет человека в космос», «Генерал Воронцов и авария на Чернобыльской АЭС», «Генерал Воронцов и Кэмп-Дэвидский сговор» и многое другое. И хотя почти во всех вышеуказанных событиях Сергей Сергеевич принимал некоторое участие, однако всех деталей случившегося, разумеется, знать он не мог, особенно если дело касалось пресловутой «мировой закулисы», которая на то и закулиса, чтобы прятаться от людей и до последнего не выдавать своих постыдных тайн. И вот тут-то ему на помощь и должна была прийти наука история, которую он с большим прилежанием изучал. В первую очередь, конечно, ту ее часть, которая касалась истории спецслужб. Немного смущало генерала совпадение его славного имени с именем другого офицера КГБ, майора Сергея Яковлевича Воронцова, который, движимый личной неприязнью ко всему советскому, перешел на сторону ЦРУ. Генералу была неприятна мысль о том, что при публикации воспоминаний одного Воронцова могут перепутать с другим, и мемуары Сергея Сергеевича начнут публично сжигать ветераны движения «Наши» и другие советские патриоты, которых немало у нас осталось после развала СССР. Впрочем, генерал успокаивал себя мыслью о том, что все-таки перепутать двух Воронцовых довольно сложно. Во-первых, наш Сергей Сергеевич был целым генералом, а второй Воронцов всего только майором. Во-вторых, генерал Воронцов родился лет на 15 раньше майора Воронцова. И, наконец, майор Воронцов не мог написать никаких мемуаров, поскольку был осужден за предательство и расстрелян в самый разгар перестройки в 1986 году. А генерал Воронцов был жив, здоров, получал большую пенсию, какую платят людям из спецслужб, и собирался напрягать Пенсионный фонд России своим существованием еще какое-то количество лет. Учтя все вышесказанное, Сергей Сергеевич успокоился и продолжал писать свои мемуары. С каждым годом мемуары эти разрастались и становились все интереснее. В сущности, уже сейчас можно было выпустить несколько готовых томов. Однако Сергей Сергеевич не торопился. Он полагал, что еще не время говорить всю правду, но оно, безусловно, настанет, и довольно скоро. Воронцов искренне надеялся увидеть свой труд опубликованным до того, как его в царство Аида призовет перевозчик мертвых Харон. Большим подспорьем в его работе стали для генерала дневники действительного статского советника Загорского, первую часть которых случайно обнаружил старший следователь Волин, а вторую привезла из Франции его девушка Ирен Белью, для друзей просто Иришка. Мемуары, правда, оказались зашифрованы, но с этой проблемой Воронцов справился легко, а позже научил дешифровке и Волина, чтобы не тратить времени, которого, вероятно, оставалось ему не так уж и много. Читая мемуары Загорского, Сергей Сергеевич учился у разведчика старой школы, как из груды фактов отбирать необходимый материал, как художественно его организовывать и максимально ярко доносить идею до читателя. Тут Загорскому не было равных, и даже, по мнению генерала, соперничать с ним не мог ни Конан Дойль, ни Агата Кристи, ни даже сам Юлиан Семенов. От многомудрых литературоведческих размышлений генерал отвлек телефонный звонок. На экране высветился волинский номер. — Слушаю, — сказал Воронцов, беря трубку. — Сергей Сергеевич, у меня для вас сюрприз. Голос у старшего следователя был веселый. — Я тут, наконец, расшифровал новую порцию дневников Загорского. — И что там? — оживился генерал. — Кое-что новенькое, — отвечал Волин. — Эта тетрадь особенная, она не похожа на те, что были раньше. — Не томи, рассказывай, — проворчал Воронцов. — Нет, — засмеялся старший следователь. — Такое в двух словах не расскажешь, такое надо читать. Уже послал вам расшифровку на почту, так ловите и распечатывайте. — Мерси, — коротко отвечал генерал, вешая трубку. Он открыл компьютер, вошел в почту, сбросил файл от Волина в папку «Загорский», по вечной своей недоверчивой привычке, на всякий случай проверил антивирусом и лишь затем открыл и отправил на печать. Сам же после небольшого размышления двинул на кухню заваривать чай. Когда спустя 10 минут он вернулся, неся в руках поднос с чайником, чашкой, заварочными пакетиками и своим любимым печеньем, на принтере уже лежала стопка распечатанных листов формата А4. Воронцов установил поднос на журнальном столике, заварил себе чаю, потер ладони, то ли радуясь предстоящему чтению, то ли просто разогревая замерзшие руки, опустился в кресло, взял первый лист в руки и усмехнулся. Волин был начинающим дешифратором, но при этом опыт работы в силовых структурах был у него большой. Иными словами, к любой бумажной работе он относился с максимальным тщанием и аккуратностью, потому что в его службе аккуратность в бумагах была делом едва ли не более важным, чем само следствие. Например, раскрыл ты сложнейшее преступление, а суд не принимает его к рассмотрению, потому что оформил ты его недолжным образом. Также тщательно подошел Волин к оформлению расшифрованных им дневников Загорского. Титульный лист торжественно гласил: «Нестор Загорский, тетрадь номер 16». Далее, однако, шел вовсе не текст действительного статского советника, как можно было ожидать, а некоторые технические детали, важные с точки зрения старшего следователя. Опись, созданная Волиным, выглядела следующим образом. Тетрадь в синей обложке похожа на общеученическую, 36 листов. Листы внутри тетради, пожелтевшие от времени, ветхие, в относительной сохранности. В двух местах целостность листов нарушена, в связи с чем пришлось проводить работу по восстановлению текста. Почерк разборчивый, каллиграфический, цвет чернил черный. Текст зашифрован. Стенография по системе Штольца-Шрея с использованием правил нотной записи Терне. Форма повествования. Дневниковые заметки, разделенные на 6 неравных частей. Жанры. Мемуары разведчика, воспоминания следователя. Повествование захватывает большой временной отрезок от 1883 по 1925 год. По ряду факторов можно определить, что все части писались примерно в одно время, скорее всего, не раньше осени 1925 года. «Не знал, что Арест Витальевич у нас такой педант», — шутливо проворчал генерал себе под нос. «Не следователь, а буквоед, аккуратист. Канцелярская крыса!» И, отпив чаю из белой фарфоровой чашки, принялся за чтение.